движение любви. Возможно, что для других она вовсе не такая, какой я ее знаю. И я совсем не такой, каким меня она любит. Мы, конечно, вкладываем друг в друга каждый свой идеал. Впрочем, так и все начинают любить. У большинства в дальнейшем это любовное строительство не сходится с планом. На заде остается идеал, называемый поэтическим. Впереди проза с большей или меньшей надеждой на детей. Что, может быть, дети возьмутся строить тот идеал?